Глава 18. Пожалуй, такого сильного взрыва эмоций у меня еще никогда не было. Но сказать, что, выплюснув их на Тайлер, мне полегчало, я не могла. В душе до сих пор бурлила обида, а сердце сжималось от разочарования. Ожидания обмануты, доверие растоптано, опора выбита из-под ног. И вина здесь в первую очередь моя. Не стоило приписывать Тайлеру тех качеств, которых у него не было. Сама придумала, сама и собирая разбитые надежды. Я это все переживу, безусловно. Просто нужно время, чтобы прийти в себя и придумать, что делать дальше. Мне казалось, что разборки с Тайлером — худшее, что могло случиться со мной за сегодняшний день. Но, оказавшись во дворе Академии, поняла, что испытания на прочность продолжаются. Мимо фонтана, не спеша, точно прогуливаясь, шагали Шин и Мортон. Мортон что-то говорил Шину, а тот со скучающим видом его слушал. Сталкиваться с ними не было никакого желания, и без того вся энергия уже была растрачена на Тайлера. Поэтому я собиралась свернуть с дороги чуть пораньше. Но в этот момент увидела Роба, стремительно приближающегося к этой парочке гаденышей. За ним бежала взволнованная Анетти, умоляя его что-то не делать. А дальше все произошло в считанные секунды. Роб с горящими в прямом смысле кулаками кидается на Шина, но ему преграждает путь Мортон. Его рука упирается Робу в грудь, яркая вспышка молнии пронзает моего друга, он даже не успевает дать отпор и падает на землю, будто замертво. Я от ужаса забываю, как дышать. Мортон тоже выглядит растерянным, даже Шин хмурится. Виск Аннетти привел меня в чувство, и я опрометью бросилась к бездыханному Робу. Эта сцена не осталась незамеченной, и пока я бежала к нему, туда уже стали стекаться взволнованные и испуганные студенты. Но, видимо, из-за Шина с Мортоном боялись подойти ближе, останавливаясь в нескольких шагах. Я растолкала мешающих зевак и опустилась около друга на колени. «Роб! Роб!» Я похлопала его по щекам, пытаясь привести в чувство, но у него даже веки не дрогнули. Дыхание и вовсе не было слышно. «Роб!» У меня внезапно потемнело в глазах. Сперва я подумала, что дело в волнении, но спустя мгновение темнота ушла, и я увидела. Это было похоже на то, что происходило со мной у камня Титана. Я увидела потоки. Точнее, он был один, и на этот раз тек не во мне, а по венам Роба. Алый цвет. Пламя обычное, трансформируемое. Всплыло в памяти название из таблицы в учебнике по целительству. А еще я разглядела красный шар у солнечного сплетения Роба. Он пульсировал, но с каждой секундой все меньше, теряя свою яркость, будто вот-вот погаснет. Внутренний источник? Поток магии тоже замедлялся, и в некоторых местах я заметила нечто, похожее на разрывы. Руки сами потянулись к груди Роба, легли на угасающий пульсар. И я уже не удивилась, когда ладони окутал знакомый бледно-зеленый цвет. От него по телу Роба разбежались сотни тонких ниточек, устремляясь к надорванным местам его огненного потока. Я переместила одну ладонь на самое поврежденное место, и зеленые нити, точно вправленные в иголку, стали стягивать его, штопая прореху. А под другой рукой уже оживал источник, возвращая себе прежнюю насыщенность алого цвета. Поверх моих рук внезапно легли чужие ладони, мужские, с жилистыми пальцами и сеточкой сухих морщин. И они, так же, как и мои, излучали зеленый свет. «Все хорошо, девочка», — произнес тихий голос, и я, наконец, смогла оторвать взгляд от Роба и увидеть сидящего рядом со мной старенького преподавателя с факультета целительства. Имени его я, увы, не помнила. «Теперь убирай свои руки, только медленно». Я сделала так, как он просил. «Вот так. Молодец. Дальше я сам», — улыбнулся он. «Лорен Гамильтон?» А этот обычно строгий, но в эту минуту совершенно растерянный голос принадлежал Кирсане Йорд, декану все того же факультета целительства. «Следуйте за мной, мисс. Оказывается, она тоже здесь. И ректор рядом с ней. И еще куча людей, лица которых я едва могла рассмотреть в таком состоянии. Нейт Шин, Кен Мортон и Аннетти Роуд, вы трое идете со мной», — произнес ректор и окинул их тяжелым взглядом. «Мисс Лорен Гамильтон», — повторила меж тем профессор Йорд. «Поднимайтесь же, не заставляйте ждать вас». «Простите, профессор», — Я быстро вскочила на ноги. «Идемте», — кивнула она и быстрым шагом направилась к главному корпусу. И я под прицелом десятков пар любопытных глаз поспешила за ней. Кабинет декана факультета ЦИН располагался в отдельном крыле главного здания. По соседству, судя по надписи на табличке, обитал глава факультета зельеварения, напротив — маг теории. Я впервые была в этой части академии, отведённой под деканат ректорат, и, проходя по его тихому коридору, ощутила внутренний трепет. В голове и в чувствах творился полнейший хаос, и я с трудом осознавала, что только что со мной произошло и чем это чревато. «Проходите». Профессор Йорт вошла в свой кабинет первой и жестом поманила за собой. Я неуверенно переступила порог и застыла на месте, не зная, что делать дальше. Сердце стучало так громко, что отдавалось в ушах, заглушая другие звуки. «Садитесь, мисс Гамильтон». Кирсана Йорт указала мне на кресло у горящего камина, большое, с высокой спинкой, обитое темно-зеленой кожей. Сама села напротив за широкий письменный стол и внимательно посмотрела на меня. Я не стала испытывать ее терпение и быстро опустилась в предложенное кресло. «Итак, мисс Гамильтон, почему вы скрыли ото всех, что владеете магией целительства? Впрочем, тут она удрученно вздохнула. Мы тоже виноваты, что не распознали ее сразу». «Я ничего не скрывала, профессор», — ответила я, «потому что сама ничего не знала». «То есть сегодня вы впервые с этим столкнулись?» Декан вопросительно вздернула одну бровь. «В какой-то мере да», — неуверенно отозвалась я. «В какой-то мере? Как это понимать?» «Неужели придется признаться, что я касалась камня Титана?» Но ответить я не успела. В кабинет вошел тот самый старичок, на которого я оставила роба, а за ним мужчина помоложе, высокий, темноволосый, с резкими чертами лица и черными глубоко посаженными глазами. «Профессор Калем, как пострадавший?» — спросила Йорта пожилого. «Состояние магических потоков стабилизировалось. Его отправили в лазарет до полного выздоровления», — сказал он. «Значит, с робом все в порядке?» — с облегчением проговорила я. «Да, и все благодаря тебе», — профессор Калем улыбнулся. «Малейшее промедление могло стоить ему, если не жизни, то снижение магической активности источника вплоть до ее полного прекращения». «Ты уже в курсе, Вальд?» — поинтересовалась профессор Йорт, обращаясь к брюнету. «Профессор Калем мне успел рассказать все по пути». Он стоял спиной к окну, скрестив руки на груди и пристально меня разглядывал. «Вот». Йорд со вздохом указала на меня. «У нас вроде как наблюдается неконтролируемая активность дара целительства. Мисс Гамильтон утверждает, что знать не знала о нем. Кстати, что у нас с ее личным делом?» — пробормотала она в сторону. Потом быстро начертила пальцем на столе некий знак, и через секунду папка с моими данными уже лежала перед ней. «Итак, факультет бытовой. Уровень владения стихийной магией при поступлении — ниже среднего. А что с вашими родителями, мисс? У вас в анкете стоят имена опекунов? Моя мать умерла, когда мне было 5 лет. А отец? Он оставил меня на попечение тети и исчез. Говорить об этом было, как всегда, тяжело, но я понимала, что, солгав или умолчав, сделаю только хуже. Уверена, декану академии не составит труда узнать, что случилось с моими родителями». «Печально», — протянула Кирсана Йорт. «А какой магией владели родители, вы помните?» Со слов тети, у отца была стихия воздуха, у мамы воды. «А целительство? У вас в роду кто-то владел этой магией?» «Никогда об этом не слышала, простите», — покачала я головой. «А стихию вы унаследовали от матери», — задумчиво проговорила декан. «Да, только и с ней у меня были проблемы. Я решила рассказать им и об этом. После смерти мамы я долго не могла ее использовать. Целители говорили, что это из-за стресса. И только совсем недавно, где-то 1,5 месяца назад, она ко мне вернулась». «Пропала от стресса и так надолго?» Брюнет скептически усмехнулся и посмотрел на декана. «Думаешь, блок извне?» — подхватила та. «И вместе со стихией и целительством?» «Я тоже полагаю, что стрессовый блок не может быть столь длительным», — высказал мнение профессор Калем. «И дар целительства, по всей вероятности, перешел вместе со стихией, как это бывает в подавляющем большинстве случаев». «Именно», — кивнула Йорт. «Значит, он перешел по материнской линии». «Ладно, оставим это пока. Она изменила позу и, сцепив пальцы в замок, положила руки на стол. «Лорен, вспомни, как и когда к тебе вернулась способность управлять стихией? Через несколько недель после дня рождения? Случайно это обнаружила, принимая ванну. Я немного смутилась, оглашая такие довольно интимные моменты. И больше ничего необычного не происходило? Может, не так давно? Возможно, уже в академии?» С нажимом произнесла декан. «Камень Титана. Все опять упирается в него. Похоже, придется открывать свою тайну. Лорен, все присутствующие устремили на меня выжидательные взгляды, и я, наконец, решившись, произнесла. Было кое-что. Я касалась камня Титана. В кабинете повисла звенящая тишина, и за эти секунды я успела 100 раз пожалеть о своем признании. «Что ты сделала?» — вкрадчиво переспросила декан. «Это вышло случайно». Я прижала руки к груди. «Клянусь, самый первый день, когда приехала сюда. Мы с друзьями гуляли после праздничного ужина. Было темно, мы начали дурачиться, и я, сама того не зная, спряталась за камнем». «И?» — поторопила меня Йорт. «Стало происходить что-то непонятное. Я подробно рассказала о цветных потоках и о том, что их никто, кроме меня, не видел. После этого моя стихия стала сильнее. Я с трудом стала ее контролировать, особенно когда очень нервничала, боялась или злилась. Сейчас уже лучше, я уже месяц тренируюсь над ее усмирением». «А что с целительством?» — подал голос брюнет. «Ничего». Я удрученно покачала головой. «Я даже справочник изучала, сравнивала цвета потоков. Потом нашла в библиотеке учебник с упражнениями для начинающих целителей, но у меня ничего не выходило. Того зеленого потока или каких-то иных проявлений этой магии так и не возникло. И я решила, что мне все это показалось, и больше не вспоминала об этом. А сегодня я очень испугалась за Роба, и все получилось само собой». «А как ты догадалась, что надо делать? Как сращивать поврежденные потоки?» — спросил профессор Калим. «Просто подобное изучается только в конце 2-го курса». «Не знаю. Это был словно внутренний толчок. Я в тот момент вообще ни о чем не думала. Оно как-то само вышло», — повторила я. «Итак, что мы имеем, господа?» Кирсана Йорд со вздохом откинулась на спинку кресла. «А имеем мы неучтенного мага-целителя, на чей дар была наложена блокировка. Камень Титана, с которым был у мисс Гамильтон несанкционированный контакт». Тут она выразительно посмотрела на меня, заставив покраснеть. «По всей видимости, блок частично снял. Стихийная магия сразу дала о себе знать. А вот дар целительства проснулся позже. А именно сегодня, иначе бы я увидела его на первом же общем занятии первокурсников. Сейчас, например, полагаю, его потоки у мисс Гамильтон прекрасно видят все здесь присутствующие. Допустим, на активацию дара, как ранее, со слов мисс Гамильтон, это было с магией стихии, повлиял эмоциональный всплеск, а именно тревога за жизнь друга. И последнее. Потенциал проснувшейся магии целительства у мисс Гамильтон выше среднестатистического первокурсника нашего факультета. И что нам с этим всем делать, господа?» «Переводить на наш факультет?» — усмехнулся Калим. «Естественно, это даже не обсуждается», — отозвалась декан. «Я говорю про потенциал. А если мы до конца этого семестра прогоним ее по индивидуальному плану? Вместе с Эриком Форсом. Но он мой. В смысле некромант?» С некоторым недовольством в голосе напомнил брюнет. «И что?» — возразила Йорт. «У 1-го курса программы почти схожи, что у целителей, что у некромантов. По-моему, нам повезло, что на одном и том же потоке оказалось 2 одинаково одаренных мага. Ну вот, пусть и учатся вместе, а со следующего семестра переведем на 2-й курс». Я слушала декана, затаив дыхание. Мне хотелось ущипнуть себя, чтобы убедиться, что это не сон. Я на факультете целительства? И что она там еще о 2-м курсе говорит? И об Эрике? Как скажешь. Брюнет развел руками. Пусть будет так. Я тоже поддерживаю такое решение. Кивнул профессор Калим. Вот и договорились. Декан подалась корпусом вперед и посмотрела на меня. Вы все поняли, мисс Гамильтон? Да. Хотя... нет. «Не знаю», — растерянно заговорила я. «Все так неожиданно. Просто не верится. С завтрашнего дня вы переведены на факультет ЦИН. У вас будет индивидуальный план обучения по ускоренной программе, чтобы в следующем семестре мы могли вас перевести на второй курс», — терпеливо повторила Кирсана Йорт. «Вечером вам пришлют ваше расписание занятий». «А декан Райт? Я, наверное, должна ее предупредить», — растерянно произнесла я. «Это не ваша забота, мисс Гамильтон», — снисходительно улыбнулась профессор Йорт. «Мы сами все сообщим и профессору Райт, и ректору. А теперь можете идти. Вы свободны». «Спасибо». Я поднялась и сделала было шаг к двери, но потом спохватилась и осторожно спросила. «Простите, а мне будет что-то за камень Титана?» «Идите уже, мисс Гамильтон», — отмахнулась Йорт, пряча усмешку. «Считайте, что вам повезло». «Спасибо, до свидания». Я широко улыбнулась и уже быстрее направилась к двери. Но выйти мне так и не удалось. На пороге я столкнулась с самим ректором. «Вы еще здесь, мисс Гамильтон?» — проговорил он. «Отлично. Задержитесь тогда. Мне надо задать вам несколько вопросов».